Глава 9. Неприятный сюрприз. Захват станции прошел не то что гладко, он прошел идеально. Хозяева даже не успели сообразить, что происходит, как все было уже закончено. В пункте управления был только один незнакомый сестрам хозяин. Старшая первая нанесла удар, после чего ее поддержали другие. Противник был мертв, даже не успев осознать опасность. Пункт управления был захвачен в первые же секунды восстания, и с помощью камер наблюдения старшая сразу начала следить за происходящим в медотсеке и на производственной базе. Ферма и столовая ее не сильно интересовали. Ждать оттуда опасности не стоило. И действительно, Жозе и Мария появились в пункте управления почти сразу. Причем Мария держала в руках отрезанную голову повара. «Фу, что это у тебя?» – воскликнула старшая, увидев ее со своим трофеем. «Выброси это, мы убиваем, потому что так нужно. Лишняя жестокость ни к чему». Мария непонимающе уставилась на отрезанную голову, как будто сама первый раз ее увидела. «Да, конечно», – рассеянно сказала она, неуверенно отбросив голову в дальний угол. «Я не знаю, зачем так сделала. Мне почему-то показалось, что так будет правильно». «Срочно перемещайтесь на производственную базу. Помогите там остальным сестрам. У них не такой кровожадный и решительный настрой». На экранах было видно, что сестры хоть и не испытывают особых трудностей, но и закончить дело не в состоянии. Убиты были только двое техников, остальные двое и все шесть тренеров сбились в тесную группу и отражали неуверенные нападения сестер, которых там было больше сотни. Несмотря на существенное количественное преимущество, нападавшие действовали нерешительно. Оно и понятно, ведь все самые старшие, подготовленные и сильные из них были в первой волне. А из тех, кто сейчас атаковал производственную базу, больше половины узнали о восстании только несколько часов назад. Но появление групп Жозе и Марии резко поменяло ситуацию. Яркий пример агрессивного и уверенного поведения нескольких сестер заразил остальных, после чего противник был повержен за несколько мгновений. Хотя повержен это мягко сказано, сопротивляющиеся техники и тренера были просто разорваны на части. В это время в медотсеке Ангелина сражалась одновременно с пятью противниками. Еще один был уже убит. Она была под действием препарата, который хозяева изобрели, ставя эксперименты над родителями. Именно благодаря ему у родителей получилось захватить пункт управления во время своего восстания. Под его действием на короткий промежуток времени существенно увеличивалась физическая сила и скорость реакции человека. Это был некий катализатор, активировавший резкий и мощный выброс всей запасенной в теле человека энергии. Также он полностью блокировал любое ментальное воздействие на того, кто его принял. Вот только за все это надо было платить. Побочным действием у него была неконтролируемая агрессия, которая с учетом отсутствия возможности ментального управления делала человека, принявшего его, абсолютно бесполезным и даже опасным для хозяев. Поэтому им это средство оказалось без надобности. А вот людям, находящимся у них в плену, он очень даже пригодился. Украв несколько образцов, они использовали его и смогли прорвать оборону противника. Три человека, принявших препарат, убили двух хозяев и вынудили остальных бежать. Правда, тогда, кроме хозяев, от этих троих пострадали и несколько людей. Препарат вызывал неконтролируемую агрессию, которая не делала различий между своими и чужими. Поэтому сестры медлили с захватом медотсека. Если там появится сейчас, то Ангелина нападет на своих и тем самым только поможет хозяевам. Следя с помощью камер наблюдения одновременно и за производственной базой, и за медотсеком, старшая видела, что все тренера и техники повержены. Сестры перемещались повсюду и проверяли все возможные места, где еще мог укрыться враг. Но больше никого не было. Почти вся станция оказалась в их распоряжении. Хозяева оставались только в медотсеке и были серьезно потрепаны, а ведь они даже еще не знали, что произошло. Как только старшая увидела, что Ангелина обездвижена, она отдала команду выступать. «Только помните», — сказала она всем сестрам своей группы перед перемещением в медотсек, «длинного нужно взять живым». И эта часть их плана была отработана так же идеально, как и другие. Станция была целиком и полностью в их распоряжении, а длинного живого и невредимого усадили в одно из кресел пункта управления, связав руки и ноги. Он только и мог сидеть с ошарашенным видом, наблюдая за сестрами, свободно перемещающимися по его станции. «Что вы делаете? Чего вы хотите? «На что вы рассчитываете?» Задавал он постоянно вопросы, но ему никто не отвечал. Сестры проверили всю станцию, в том числе те отсеки, в которых раньше никогда не были. Лишь только удостоверившись, что они в относительной и временной безопасности, они решили допросить пленного. «Какой у вас график выхода на связь?» – спросила старшая поникшего Длинного. Он уже осознал всю тяжесть своей ситуации. Ведь даже если он каким-то чудом выберется отсюда живым, то за провал секретной операции его, скорее всего, казнят или сделают еще что похуже. Такой настрой не располагал к какому-либо сопротивлению, поэтому он честно и правдиво отвечал на заданные вопросы. «Нет никакого графика. На связь выходим по необходимости. И обычно это бывает очень редко». «Как часто сюда прилетают корабли?» продолжила задавать вопросы старшая. «На дни тренировок прилетает десантный крейсер, и время от времени нам присылают новый лабораторный материал. Ну еще вот недавно проверка прилетала, и все, других гостей у нас не бывает». «Когда прилетят следующие гости?» – упорно продолжала допрос старшая. «Я не помню», – уже с раздражением ответил Длинный. «У вас в руках пульт управления и все базы данных, посмотрите там». Старшая отдала короткую команду, и стоящая рядом Мария бросилась к пульту управления. «Что вы со мной сделаете?» – спросил Длинный. «Пока ничего», – ответила старшая. «Вы нас многому научили, но не всему. Ты поможешь нам убежать, причем так, чтобы нас никто не поймал, и...» «Старшая!» – прервал ее крик Марии. «Здесь информация, что сегодня прибудет корабль с материалом для экспериментов». «Сегодня?» – воскликнула старшая и посмотрела на Длинного. «Да, точно», – залепетал Длинный. «Я и забыл совсем». «Старшая!» – вдруг раздался голос только что появившейся Люцины. «Со станции совершает стыковку малый транспорт. Что будем делать?» «Что это за корабль?» – резко спросила старшая у Длинного, показывая на картинку, выведенную на экран. «Я не знаю», – испуганно ответил Длинный. «Такие раньше не прилетали». «Похож на тюремный МГ-37», – вставила свое слово Мария, вспомнив курс изучения флота Империи. «Действительно», – подтвердила Люцина, внимательно рассматривая картинку. «На таких перевозят особо опасных заключенных». «А у заключенного должна быть вооруженная охрана», – вслух размышляла Мария. «Этого нам еще не хватало», – выдавила старшая. «Как вы встречаете гостей?» – спросила она у Длинного. «Да особо никак», – ответил он. «А что делать с пленным, я понятия не имею, тем более с опасным. У нас даже серьезной охраны-то нет. Там не может быть никакого пленного. Это ошибка какая-то». Люцина начала отдавать команду старшая. «Переоденься, притворись прислужником и проводи гостей на производственную базу». «Там повсюду трупы хозяев», — сказала Мария. «Лучше в тренировочный зал». «Хорошо», — кивнула старшая. «Но за вами последуют не все гости. Часть останется на корабле. Поэтому Мария и Жозе, наберите к своим группам еще сестер и возьмите сестер из группы Люцины. Вы будете захватывать корабль. Охраной же займусь я». Мария с Жозе кивнули и отправились набирать себе армию. А переодевшаяся Люцина переместилась в зону прилета. Она стояла там со смиренным видом, терпеливо ожидая вновь прибывших гостей. Через несколько минут корабль завершил стыковку, и из открытого шлюза вышла процессия из четырех хозяев. Трое из них были вооружены световыми ружьями и защищены стандартной броней охраны гражданского сектора. Это, конечно, была не элитная десантная экипировка, но вполне себе опасная для сестер вещь. Четвертый хозяин был не вооружен и одет в простую мантию тюремного надзирателя серо-черного цвета. В руках у него был пульт управления от парящей позади всей процессии гравиплатформы, на которой был установлен 4-метровый контейнер. «Приветствую вас, хозяева», — сказала Люцина, низко поклонившись. «Пройдемте за мной». «Стой», — отдернул ее надзиратель. «Почему нас не встречает персонал?» «Они заняты важным экспериментом», — снова с поклоном ответила Люцина. «Ваш прилет оказался неожиданным. К нему не подготовились необходимым образом. Персонал приносит вам свои глубочайшие извинения и просит проследовать за мной. Они вас примут в ближайшее время, как только смогут освободиться. Все сестры успели пройти курс прислужников и прекрасно умели играть свою основную роль, поэтому даже весьма подозрительному хозяину придраться было не к чему». «Интересно», — только и сказал он. «Для нас этот заказ тоже оказался неожиданным и абсолютно непонятным, поэтому я бы и хотел переговорить с персоналом». «У вас будет такая возможность в ближайшее время», — снова поклонилась Люцина. «Если на корабле еще кто-то остался, мы также можем проводить их в комнату отдыха». «Не стоит», — лаконично сказал надзиратель, не давая своим ответам абсолютно никакой информации о том, кто еще остался на корабле. «Веди нас». Люцина развернулась и повела процессию в тренировочный зал. «Будем кого-нибудь брать живым?» — спросила Мария у старшей, наблюдавшей все это время за событиями в зоне прилета. «Да, надо постараться взять надзирателя», — ответила старшая. «На корабле пленных не брать. Вы должны атаковать одновременно все его каюты, чтобы никто не успел выйти на связь или включить сигнал тревоги. Как только закончите там, оставьте охрану и перемещайтесь в тренировочный зал. Вдруг у нас все будет не так гладко». «Понятно», — кивнула Мария. «Все, Люцина уже увела их от корабля. Мы пошли». Старшая кивнула, после чего Мария, Жозе и с ними еще больше трех десятков сестер исчезли из пункта управления. «Нам тоже пора», — сказала старшая. «Клара, возьми четырех сестер. Ваша цель — надзиратель. Схватите его и переместите за пределы зала. Там свяжите и оставайтесь, пока все не закончится». «Ну все, начинаем», — громко сказала старшая остальным. «Те, кто остается, следите за событиями и координируйте наши действия. И не спускайте глаз с длинного». С этими словами она исчезла, а за ней и почти все другие сестры. После этого помещение пункта управления, еще минуту назад забитое воинственными бойцами, стало казаться пустым и огромным. «Ожидайте здесь», — Люцина поклонилась гостям. «Персонал скоро прибудет». С этими словами она повернула к выходу и зашагала прочь. «Стой!» – остановил ее строгий приказ наставника. «Мы что, будем ждать в одиночестве? Какая у тебя специализация?» Почти всем прислужникам, кроме основного умения служить, прививалась дополнительная более узкая специализация. Это могло быть пение, поэзия, искусство танца, сатира, боевые выступления, в общем, все, что могло заинтересовать искушенного зрителя. Естественно, чтобы сестры не отличались от прислужников, им также были привиты специализации. «Я танцую», — с поклоном ответила Люцина. «Вот и замечательно, это интересно, станцуй нам», — приказал надзиратель и огляделся в поисках кресел или чего-нибудь другого, куда можно было бы усесться. Люцина от неожиданности замялась на мгновение и тем самым чуть себя не выдала. Прислужники выполняют приказы моментально и беспрекословно. Нерешительность – верный признак подмены, но надзиратели и охранники были увлечены поиском сидений и ничего не заметили. Люцина же направилась к ближайшему пульту управления и ввела там нужную комбинацию. Недалеко от гостей в одной части раскрылся пол, и из проема выехала низкая сцена высотой Люцини по щиколотке. По периметру сцены рядом друг с другом были установлены кресла, их оказалось более чем предостаточно. Люцина ввела еще одну комбинацию, и часть из них спряталась обратно в пол. Осталось только четыре кресла, стоявшие друг напротив друга. «Молодец, Люцина», — подумала старшая, наблюдающая за происходящим из укрытия. «Разделила их друг с другом, оставила надзирателя без охраны. Теперь мы сможем напасть на всех разом, а надзирателя можно будет легко выкрасть». Люцина тем временем вышла в центр сцены и встала прямо, распустив и держа руками полы сакхеты. Заиграла медленная музыка. Звуки плавно перетекали, сменяя друг друга, заставляя замирать сердце. К ним добавились чудесные голоса. Все пространство вокруг сцены наполнилось божественной спокойной мелодией, и в такт ей Люцина начала танцевать. Она извивала свое тело медленно и очень плавно, следуя за звуками. Она словно была частью песни. Складывалось такое ощущение, что если она остановится, то все происходящее потеряет смысл, и музыка станет безликой и скучной. К хору голосов добавлялись новые, звуки нарастали, темп мелодии плавно ускорялся. Движения Люцины безукоризненно следовали за ним. Кроме гибких движений, в ее танец начали закрадываться более сложные акробатические па. Она вытворяла невероятное. В мелодии стали появляться резкие звуки, за которыми обязательно следовало быстрое и резкое движение. Танцовщица безукоризненно дополняла собой мелодию. Она была ее частью, одной из нот. Такое зрелище целиком и полностью поглотило внимание гостей. Мелодия нарастала, темп ускорялся, и вот уже танцовщица как юла крутится по сцене. Скорость ее движений растет вслед за мелодией, и от этого зрелища захватывает дух. Даже моргать не хочется, чтобы ненароком не пропустить даже крупицу танца, даже малейшее движение богини. Старшая знала эту мелодию и этот танец. У нее такая же специализация, как и у Люцины. Поэтому она медлила с нападением. Зачем это делать сейчас? Ведь буквально через несколько минут будет эмоциональный, даже немного гипнотический пик выступления. То место, где зрители уже не видят ничего вокруг. То место, которое и будет идеальным моментом для нападения. Люцина продолжала танцевать. В этом она была лучшая. Некоторые хозяева даже шутили, что если эксперимент провалится, то материал не пропадет зря. Наблюдать за ней было сущее блаженство. Теперь уже не она была частью мелодии, а мелодия была ее частью. Лишь мелким нюансом, дополнением к истинной красоте. Она танцевала уже так быстро, что и музыка не поспевала за ней. И вот, подпрыгнув высоко вверх, она упала и, распластавшись на полу, замерла. Но впечатленный чудесным зрелищем надзиратель даже не успел аплодисментами выразить свое восхищение. Вокруг него появилось сразу четыре сестры, и он моментально исчез со сцены. Один из охранников тоже не успел отреагировать и упал кульком рядом со своим креслом, пронзенный множеством ударов. А вот остальным двум повезло чуть больше. Один из них пропустил только два удара и начал оказывать сопротивление. Он хоть и был сильно ранен, но еще держался. Правда, ружье у него смогли вырвать. А вот второй, хоть и был тоже ранен, но остался при ружье. Он открыл огонь по мечущимся призракам. Естественно, эти охранники не имели никакого представления о способности сестер и с кем или с чем они тут столкнулись. Легкая паника не давала им действовать эффективно. Все-таки это были лишь охранники, а не бойцы элитного десанта. Ни один выстрел не достигнул цели. Но и сестрам пришлось попрятаться по укрытиям и отказаться от лобовой атаки. Охранники тем временем встали спина к спине и начали пробираться к выходу. «Надо переместить безоружного в другое место и там с ним расправиться», услышала старшая Люцину, возникшую за ее спиной. «Ты что тут делаешь?» – недовольно прикрикнула на нее старшая. «Ты без Каэллы, возвращайся в пункт управления. Ты справилась со своей задачей, здесь для тебя опасно». «Но я хочу помочь», – запротестовала Люцина. «Возвращайся», – грубо прервала ее старшая. «Твоей идеей мы воспользуемся». Люцина надула губы, но пререкаться со старшей сестрой не стала и исчезла с поля зрения. «Ирина», – подозвала старшая рядом стоящую сестру. «Собери Лану, Алтын, Елену и еще двух-трех сестер. Ждите меня в зоне ловушек. Я перемещу туда безоружного охранника». Ирина даже ничего не ответила, просто кивнула и исчезла. Выждав несколько секунд, старшая принялась реализовывать план Люцины. Переместившись в пространство над головой безоружного охранника, она схватила его за плечи и переместилась вместе с ним. Упав на твердый пол, она тут же переместилась на 3 метра в сторону, а ожидавшие сестры немедленно секунды напали на дезориентированного охранника. Спустя несколько мгновений он был мертв. Оставался только один противник, хоть и вооруженный. В комнате вдруг появилась Люцина и, не давая ничего сказать старшей, протараторила. «Ждите здесь, я сейчас сюда последнего перенесу», и исчезла. «Стой!» – закричала вслед исчезнувшей сестре старшая. Но крик не достигнул того, кому назначался. Люцины уже не было. «Ждите!» – коротко отдала она команду оставшимся сестрам и исчезла вслед за Люциной. Появившись рядом со сценой, она увидела страшную картину. Охранник стоял с ружьем в одной руке, а другой сжимал шею Люцины. Она уже не сопротивлялась. Ее маленькое тело просто обмякло и повисло в руках озлобленного гиганта. Старшую захлестнуло отчаяние, и все, что она смогла предпринять, это переместиться к месту схватки, перерубить руку врага, держащую сестру, и снова исчезнуть, прихватив с собой безжизненное тело. Оказавшись в зоне ловушек, она сразу бросилась останавливать сестер, которые ждали врага и были готовы наброситься на любого, кто здесь появится. После этого она приказала отправить Люцину в медотсек, а сама переместилась обратно к раненому противнику. Как только охранник увидел ее, то сразу выстрелил. Старшая легко увернулась от пули, переместившись в другое место. За первым выстрелом последовал второй, и он тоже был мимо цели. Охранник понял, что стрелять наобум бесполезно. Надо отдать ему должное, он смог успокоиться даже с отрубленной рукой. Хотя, возможно, именно благодаря ей он и успокоился. Его бронекостюм вколол ему болеутоляюще. К «Кто вы такие?» – нервно воскликнул он на своем родном языке. Старшая молчала. «Что вам надо?» – продолжал задавать бесполезные вопросы охранник. Старшая все так же молчала и пристально наблюдала за ним. «Чего вы от меня хотите?» – на грани нервного срыва кричал охранник. «Чтоб ты сдох!» – выпалила старшая и, резко переместившись выше своей цели, нанесла точный и сильный удар по слабо защищенной шее охранника. Мягко приземлившись рядом с рухнувшим трупом, старшая посмотрела на отрезанную голову врага, которая каким-то образом оказалась в ее руках. «Может, я зря отдернула Марию за тот инцидент с поваром?» – подумала она. «Что сестра тогда сказала? Мне показалось, что так будет правильно? Ведь это правда. Мне тоже кажется, что так правильнее». Старшая подняла голову врага высоко над собой, и вокруг нее стали тут же появляться сестры. Они хлопали, кричали и улюлюкали. Сегодня был важный день. День, когда сестры показали, на что способны. «Вы все погибли не зря», – тихо сказала старшая, вспоминая родителей. «И сегодня мы это доказали».